Очень. Из писем Нины Матвеевой Татьяна знала всех ребят и даже подробности их таежной жизни. Особенную симпатию вызывал Колосов. Видно, не забыла его и Валя. Татьяна заговорила о Нине, посмеялись над Белоглазовым. Только о Юрке не говорили. Они не заметили, как второй раз оказались у гостиницы. Оркестр в ресторане умолк, значит, было за полночь, а они все еще не могли расстаться. Наконец попрощались. Татьяна вбежала по ступенькам и скрылась за дверью. Валя проводила ее взглядом и побрела к своему домику. Они с Павликом до сих пор жили в прежней комнате, рядом с Левченко. Разговор с Таней снова всколыхнул прошлое. «Ну какая же я дура, какая дура!» – прошептала она. Вспомнился Ярославский вокзал, Юрка и то счастливое, неповторимое. На авторемонтном прохрипел заводской гудок. За углом по доскам тротуаров слышались чьи-то торопливые шаги. Туман закрывал уже поселок. Его серые клочья проплыли мимо освещенных окон Аллы Васильевны. Валя еще долго стояла у сломанного штакетника забора и мяла в руках травинку. Потом тихо постучала. «Валя, ты?» – выглянул из двери Корзин. «Как видишь», – бросила она резко и, пройдя в комнату, легла на диван. Страшно разболелась голова. «Наверное, грипп». Корзин что-то недовольно проворчал, потушил свет и улегся на кровать. Проснулась Валя раньше обычного. Поставила чайник и подошла за маслом к буфету, но шкафчик был закрыт на замок. Она вспыхнула и посмотрела на мужа. Павел спал с открытым ртом, отчего лицо его казалось незнакомым и неприятным. Под ее пристальным взглядом он зашевелился. Валя опустила глаза. Он снова зашевелился и застонал. «Павел, Павел, ты что?» «Вот черт, надо же такому присниться!» Вскочил он испуганно и тут же улыбнулся. Валя взяла полотенце. «Чай готов, можешь вставать». Корзин открыл шкафчик буфета. «Недавно покупал, и уже почти ничего нет. Не умеешь хозяйничать», — вздохнул он, перебирая кульки и банки. «Надоело все». После завтрака Павел долго топтался у вешалки, рассматривая макинтош. «Ты бы почистила, милая. Смотри, вот здесь пятно. Да и твое пальто пора выгладить. Внешность, роднуша, это все. Человек должен производить хорошее впечатление». «Павел!» – чуть слышно простонала Валя и отвернулась. Корзин холодно улыбнулся. «Не делай сердитой глазки. Ты еще многого не понимаешь. В каждой семье должен быть порядок. Ты же совсем ничего не умеешь. Ни считать, ни вести хозяйство. Вот, посмотри». Он вынул из кармана ее пальто кошелек и пересчитал деньги. «Позавчера ты взяла тридцатку. А что осталось? Куда ты умудрилась израсходовать 15 рублей? Все домашние покупки я делаю сам». В его глазах вспыхнуло раздражение. «Нельзя, дорогая, так безбожно транжирить». Он тихими шагами подошел к столу и застучал пальцами по клеенке. Валя кусала губы. «Делай, как хочешь, я согласна. Но не трогай меня и не заводи со мной этих разговоров. Неужели ты не понимаешь?» «Милая ты моя, да разве я для себя одного? Стоило тащиться за 3-9 земель и вернуться ни с чем». Он хотел обнять ее, но она отстранилась. «Ты ничего так и не понял, Павлик. Ты не задумывался, что меня привело к тебе. Но если так будет продолжаться, тогда я плюну на все и уеду куда-нибудь на прииск, на дорогу, в поле. Да не все ли равно? Валюша, родная, опомнись, что ты говоришь? Ради чего похоронено все доброе? Зачем я сижу тут, как мещанка?» Говорила она с отчаянием. «Сколько можно? Это не первый, но последний наш разговор. Если тебе недороги наши отношения, я уеду одна, а теперь решай». Корзин по-настоящему напугался. «Ну что ты, Валюша? Если ты так хочешь в тайгу, я сегодня же подам рапорт и договорюсь». В дверь комнаты постучали. Алла Васильевна пригласила войти –